Глава третья. Камилла. «Камилла, мы должны собрать все, что у нас есть, и делать ноги. Остров больше не безопасен». Я постучала пальцем по стакану. Мягкий свет освещал лицо Куинси и других членов клана, стоявших в дверном проеме. Все были собраны и готовы уйти в любую минуту. Их сумки валялись на полу. Я чувствовала на себе взгляд Куинси. На ее груди болталась сумка, наполненная маленькими черепами. Ее коллекция. «Нигде не безопасно, Куинси. Уже нет». «Рука Рашерима захватила все остальные территории. Но они не знают об убежище у побережья. Подумай сама, куда еще нам идти?» Тихий смешок сорвался с моих губ. «Видимо, в Ясулин». Куинси подошла к столу. Светлые мягкие локоны обрамляли ее лицо. «Уходи и возьми с собой остальных. Не имеет значения, куда вы отправитесь. Она за тобой не придет». Куинси мягко опустила руку мне на плечо. «Пусть богиня хранит тебя». «Все старые боги мертвы, дорогая», — прошептала я. Я заставила себя улыбнуться, и она кивнула, прежде чем отвернуться и уйти. Остальные взяли свои сумки и последовали за ней. Я слушала их тревожную болтовню и удаляющиеся шаги. Ветер утих, и на острове было непривычно тихо. Холодный край бокала коснулся моих губ, и на языке заиграл сладкий, терпкий вкус вина. Я берегла его для особого случая, который никогда не должен был наступить. Наслаждаясь вкусом, я смотрела на изумрудно-зеленое пламя, танцующее в камине. «Что ты наделал?» Я схватила Дрейка за рукав, заставляя его повернуться ко мне. Несколько существ из потустороннего мира вышли из комнаты, взволнованно перешептываясь между собой. Трупы, которые Тобиас использовал для шоу Кадена, безвольно упали на пол. Теперь они были никому не нужны. Дрейк пристально посмотрел на меня. Его золотые глаза наполнились болью. «Я сделал то, что приказал Каден. У нас не было выбора. Это была ошибка, и ты это знаешь. Ты это знаешь. Она была твоей подругой. И твоей. Ты предала ее так же, как и я», — огрызнулся он, выдергивая руку из моей хватки. «У меня не было выбора, Камилла. Его не было ни у кого из нас. Из-за Кадена и Ордена. Послушай. Итан — мой брат. Моя единственная семья. Что бы я ни чувствовал, я не мог позволить ему потерять свою жену». Его взгляд немного смягчился. Я знала, что где-то в глубине души он сожалел о содеянном. Но семья для него всегда была на первом месте. «Скоро она придет за нами. За всеми нами». Мы слышали ее предсмертный крик и почувствовали, как сотрясся мир. Габби была поводком, который сдерживал бешеного зверя, а теперь этой привязи больше нет. Ее не остановить, я это чувствую. Что-то пробудилось, что-то древнее, и... У меня не было слов, чтобы объяснить то, что я чувствовала. Но по моему телу пробежала волна мурашек. Дрейк только пожал плечами, словно и у него слов не хватило. «Может быть, смерть станет милостью после всего, что мы сделали?» Прежде чем я успела ответить, голос Итана прорвался сквозь удаляющуюся толпу. Он звал своего брата. На лице Итана не было и намека на раскаяние. Он цеплялся за свою жену, которая невольно подписала приговор каждому из нас. «Иди домой, Камилла. Проведи время со своим Ковеном. потому что скоро она придет, чтобы отомстить, и я не думаю, что Каден или Самкиэль смогут ее остановить. Ледяной холод пробежал по моему позвоночнику, пока я смотрела на их удаляющиеся силуэты. Я обхватила себя руками и повернулась к центру комнаты. Нужно было еще кое-что сделать. Некоторые назвали бы это раскаянием или чувством вины, но я просто не собиралась отдавать в руки Кадена еще одно оружие. Я откинула голову назад и скрестила руки. Волосы рассыпались по спине. Что мы натворили? Даже если все закончилось не лучшим образом, забирать у Дианы единственное, что она любила, было непростительно. Каден и Орден были древнее и могущественнее всех нас. Остановить их было невозможно. Мои руки были такими же грязными, как у Дрейка, как и у всех членов Совета Кадена. В ее глазах мы все несли ответственность за случившееся. И это было справедливо. Возможно, Дрейк был прав. Возможно, смерть станет милостью. Я слегка взболтала мерцающую алую жидкость в бокале. Снаружи раздался грохот, но, выглянув в окно, я не увидела на небе ни одной тучки. Тогда я поняла, что это не гром. Я не вздрогнула и не пошевелилась, когда услышала крики, а лишь взглянула на свой бокал, наблюдая, как на поверхности кроваво-красной жидкости образуется рябь. Мое сердце не дрогнуло и не изменило своего ритма, когда я почувствовала, как трясется мой дом. Я ощущала вибрацию магии на своей коже, когда они пытались дать ей отпор. Но бороться было бессмысленно. Ни против мести, ни против разрушения, ни против смерти. Двойные двери распахнулись и ударились о стену с такой силой, что старое тяжелое дерево раскололось на части. Холодный воздух наполнил комнату, щекоча мою открытую кожу. Платье было не способно меня защитить. Свечи на стенах и потолке вспыхнули и погасли. Особняк охватила гробовая тишина. Больше не было ни криков, ни заклинаний, ни даже звуков сердцебиения. Кроме моего. Я сделала еще один глоток вина, не отрывая взгляда от зеленого пламени камина. Даже огонь, казалось, съежился от той, которая только что вошла в эту дверь. «Ты знаешь?» Медленный стук ее каблуков нарушил тишину комнаты. «Я ведь совсем забыла о Куинси». Я расправила плечи, понимая, что она не пощадит ни одного из них. Она была молодой ведьмой. Что ж, она была милой, хрупкой, но милой. Я обратила внимание на ее кудри, когда смотрела передачу. Они были такими блестящими и упругими. Может, она посоветует мне увлажняющий кондиционер? Я точно знала, какую передачу она имеет в виду, и вспомнила, как у меня сжался желудок, когда Тобиас направил камеру на нас. Она запомнила каждое лицо и хотела крови. Я была не права. Никто в моем клане не был в безопасности. Я обрекла их всех. «Вижу, с момента моего прошлого визита ты успела сделать ремонт», произнесла она глухим, лишенным эмоций голосом. «Мило. По крайней мере, было». Я обернулась и чуть не уронила свой бокал с вином. Зеленое пламя взметнулось выше. Моя магия вспыхнула, словно пытаясь защититься от того, что ко мне приближалось. Ее ногти царапали стол, скалывая гладкий камень. Темная древняя сила, исходящая от нее, заставила задрожать мое тело. Однажды я видела ее в состоянии, лишь отдаленно напоминавшем то, что происходило сейчас. Но это было раньше, когда Габи была жива. Тогда она смогла вытащить Дианну из пропасти. Теперь Габи не было. И та тонкая грань, на которой всегда балансировала Дианна, исчезла вместе с ней. Она прыгнула с обрыва головой вперед. Некогда карие глаза Дианны теперь были залиты кровью, и Гморрутен во всеуслышание заявил о своем присутствии. Зверю больше не было нужды скрываться. Ее скулы стали острее. Эффектный брючный костюм облегал обманчиво женственные изгибы ее мускулистого тела, подчеркивая стройный силуэт. Подол ее пальто развивался сзади на невидимом ветру. Она ела. Много. «Да, мне пришлось купить новую мебель после того, как вы с Самкиэлем чуть не разнесли это место». Я допила остатки вина и потянулась, чтобы поставить пустой бокал на стол. Рука дрогнула, и он со звоном упал на пол. Она остановилась, и тогда я увидела. Ярость, гнев и ненависть исчезли всего на секунду. Моя магия тоже это ощутила. Щит смертоносной силы, которым она себя окружила, треснул. Словно его имя было гимном умирающей любви. Но проблеск надежды длился всего лишь мгновение, после чего она вернулась в прежнее состояние. Не думаю, что сама Дианна осознавала, как реагировало ее тело на одно упоминание о нем. «О, Дианна, даже в такие минуты ты не можешь обуздать свое сердце!» Каден тоже это знал. «Как думаешь, почему он рискнул совершить такой опрометчивый поступок?» Я была права. Я поняла это, когда впервые увидела их вместе. Каден тоже это видел, и в этом заключалась главная проблема. Ее реакция, хотя и незначительная, была лишь еще одним доказательством. «Кстати, где Самкиэль?» Ее глаза вспыхнули еще ярче, и в мгновение ока она оказалась передо мной. Она схватила меня за подбородок, приподняв его и лишив меня возможности договорить. «Ты знаешь, что я не пробовала ведьму на вкус с тех пор?» Ее губы растянулись в игривой и коварной улыбке, а взгляд опустился ниже. «Ну, ты помнишь». «Просто сделай это!» — прошипела я сквозь стиснутые зубы, но она меня отпустила. «Не будь такой драматичной! Тебе не идет!» Я упала на землю, приземлившись на локте. Дианна обошла меня и выдвинула один из стульев. Закинув пятки на стол, она скрестила лодыжки. «Не понимаю. Что заставило тебя вернуться в единственное место, где я наверняка буду тебя искать? Самоуверенность или идиотизм?» «Мне нечего сказать. Я не заинтересована в отсрочке неизбежного». Я поднялась и вытерла руки о платье. Она щелкнула языком, рассматривая свои ногти. «Я всегда знала, что ты самая умная ведьма. И до сих пор не понимаю, почему он предпочел Сантьяго». «Сантьяго лучше выполняет приказы». Она вздохнула. «Это нам предстоит выяснить». Я в замешательстве переступила с ноги на ногу. Слова Дианны прозвучали так, словно она явилась сюда не для того, чтобы разорвать меня на куски. «Ты не собираешься меня убивать?» прошептала я, не в силах скрыть удивление. «Такую возможность я даже не рассматривала», Она беззаботно пожала плечами, словно моя жизнь не висела на волоске. Тем не менее, я знала, на что она способна, если выпьет достаточно крови. Это делает ее практически непобедимой. Я снова вспомнила тот раз, когда она впервые слетела с катушек. Это было так давно, но я знала, что никогда этого не забуду. Только Габби могла ее успокоить, а теперь ее нет. «Убивать тебя? Камилла, давай честно. Если бы я хотела твоей смерти, ты уже была бы мертва. Я здесь, чтобы поговорить». «Поговорить?» Я тяжело сглотнула. Почему-то эта перспектива казалась еще более пугающей. Она кивнула. «Да, теперь садись». Вопреки ее приказу, я осталась на месте. Через секунду Диана оказалась позади, схватила меня за шею и с силой прижала к столу. Как ей удавалось передвигаться так быстро? Я не ощутила даже малейшего дуновения воздуха. Стальные руки толкнули меня, и моя задница ударилась о стул. Спустя еще одну секунду Диана села напротив. «Вот, так-то лучше». Она наклонила голову, внимательно меня рассматривая. «Что случилось, Кэм-Кэм?» «Кэм-Кэм — мое прозвище». Я давно его не слышала. Так меня называла только Диана. «Где вся эта поганая компания со своими магическими трюками и уловками? А где тот, кто меня предал? Тот, кто стоял там, пока она умирала, а?» Я сглотнула. Я не думала, что он это сделает. Никто не думал. «Правда?» Она тихо рассмеялась. «Ты знаешь его так же хорошо, как и я. Так что давай не будем строить из себя невинность. Ты прекрасно понимала, что происходит. Вы все!» Она откинулась назад и принялась теребить длинную золотую цепочку на шее. «Но все в порядке, потому что у тебя есть кое-что, что мне нужно». Я покачала головой. «Я не знаю, где он. Он исчез сразу после того, как все произошло. Он открыл портал, когда, в общем, они с Тобиасом ушли». Она наклонилась вперед, и в комнате потемнело. Двери за ее спиной медленно закрылись. От скрипа петель по моему позвоночнику пробежал холодок. Ее глаза сверкали, освещая комнату. Они были почти такими же яркими, как ее улыбка. Скольких же она съела? «Пока что я не собираюсь его искать». «Тогда что тебе нужно?» Мой вопрос повис в воздухе, и я почти сразу пожалела о том, что его задала. Ее улыбка стала шире. Клыки обнажились и заблестели в темноте. Похоже, она больше не пыталась скрывать свою звериную сущность. Я вспомнила, как она по 100 раз в день смотрелась в зеркало, убеждаясь, что ее человеческий облик все еще на месте. Кажется, теперь она потеряла и эту часть себя. «Больше силы». Мой взгляд пробежал по ее лицу, и я расправила плечи. «Если мы пропустим формальности и поговорим по существу, то твоя сила намного превосходит мою. Она порождение силы Кадена. К тому же ты снова питаешься. При всем уважении, ты не права. Я тебе не нужна». Она цокнула языком и погрозила мне пальцем. «Вот тут ты ошибаешься. Я имею дело не только с Каденом. Я имею дело с Самкиэлем и его легионом небожителей, которые верят в мир, любовь и прочие эфемерные чувства. И все они будут рады встать на моем пути». Мое сердце заколотилось. «Что ты имеешь в виду?» «Я облажалась!» Она обхватила голову руками. «Я думала, что он похож на Кадена. Понимаешь? Ему было бы на все наплевать. Были времена, когда Каден не разговаривал со мной неделями. Я ошиблась насчет Самкиэля. И все же я не понимаю, почему он такой. У нас даже не было секса». Я сглотнула, надеясь, что за мои слова она не отрубит мне голову. «Ты же знаешь, что люди могут дорожить тобой и без секса, верно?» Диана подняла на меня взгляд. Из ее глаз исчез любой намек на юмор. Она положила руки на стол. Не знаю, что особенного было в моих словах, но на ее лице промелькнули эмоции. Как и в прошлый раз, она быстро исправилась. «Я бы не заметила, если бы не смотрела так пристально. Просто знай, что он попытается тебя остановить. В отличие от Кадена, он не отступит ни перед чем, чтобы тебя заполучить. Мы все видели, как Самкиэль на тебя смотрит, как он ведет себя рядом с тобой. Каден жаждет завладеть тобой, но для Самкиэля это значит нечто большее. В глубине души ты и сама это знаешь. Я ждала, что она огрызнется, перебьет меня или, возможно, взмахнет рукой и сожжет меня дотла. Но ее ответ был совершенно неожиданным. Вынужденная улыбка скривила ее губы. «Это мило. Что ж, теперь мне нужно, чтобы ты кое-что сделала». Я моргнула. Это была не Диана. Смерть сестры что-то в ней надломила. Ей действительно было все равно. Я аккуратно опустила руку под стол и создала небольшой шар магии. Он ударился о стену, даже не задев Диану, и с шипением растворился. Я цыкнула, стряхивая магию с пальцев. «Да, конечно». Я перебросила волосы через плечо, тщетно пытаясь сохранить безразличное выражение лица. Губы Дианы изогнулись в легкой улыбке, и она помахала мне рукой. «Смотри-ка, ты еще на что-то способна». Я опустила взгляд, разглядывая свои ногти, и провела одним большим пальцем по другому. «Разве у меня есть выбор? Бороться? Даже если я попытаюсь, она все равно победит». Я знала, какой силой обладает Каден. У меня не было никаких шансов. Я надеялась, что она убьет меня, как только явится, и мне не придется озвучить ей то, что я собиралась сказать. Будет лучше, если она обнаружит это уже после того, как превратит меня в пепел. Но если я оставлю эту информацию при себе, и она все-таки узнает, то меня ждет нечто ужасное. Я глубоко вздохнула и выпалила. «У меня ее тело!» В комнате воцарилась тишина. Я забрала его после случившегося. «Все сбежали, как только услышали твой крик. Думаю, его слышало каждое существо в потустороннем мире. Волна распространилась на мили вокруг. Сила твоего крика расползлась по миру, даже если ты этого не осознавала». Я подняла взгляд. Ухмылка, которая всего несколько секунд назад красовалась на ее лице, исчезла. Челюсти Дианы сжались. Выражение ее лица очень напомнило мне губителя мира. Неужели она не осознает, насколько крепко они связаны? Разве она этого не чувствует? А теперь она хочет, чтобы я помогла ей избавиться от его вмешательства, пока она будет разрывать Ануну на части. Я знаю, что в твоей культуре есть определенные обряды, и я не хотела, чтобы у Кадена было ее тело. Я не хотела, чтобы Тобиас превратил ее в свою марионетку и попытался причинить тебе еще большую боль. Кроме того, понадобилось всего одно простое заклинание, чтобы... ее сохранить. Тьма, густая и тяжелая, клубилась в каждом углу, высасывая из комнаты весь воздух. Глаза Дианы впились в мои. Я знала, что она пыталась искать свою сестру, но безуспешно. Наши взгляды встретились, и она прошептала лишь одно слово. «Где?» Я встала из-за стола. Ее глаза не отрывались от моих, когда я подняла руку. Стена позади нас сдвинулась. В дальнем углу появилась дверь. Я направилась к ней. Диана пошла следом. Мы шли по узкому коридору. Между нами повисла гнетущая тишина. По мере нашего движения факелы на стенах загорались изумрудным пламенем. От одного присутствия Дианы у меня за спиной мои волосы вставали дыбом. Все мое тело кричало «Опасность!», но я продолжала идти шаг за шагом. Коридор привел нас в большую комнату. Я слегка двинула запястьем, и факелы на стенах разгорелись еще ярче. На полках стояли банки с костями и перьями. Противоположную стену занимала старая ветхая картина с изображением моего дома. Комната была завалена древними произведениями искусства и реликвиями, которые я собрала в течение многих лет. Я остановилась у входа и отошла в сторону, пропуская Дианну. Когда она проходила мимо, огни на стенах заколыхались и едва не погасли. Там, в центре каменного стола, накрытая тонкой простыней, лежало тело Габби. Дианна разорвала ткань, и мир вокруг замер. Я ожидала крика, огня и насилия. Мое дыхание участилось. Я ожидала, что моя голова упадет на пол, отрубленная одним из ее клинков. Я ожидала ее ярости и мести. Но то, что произошло, оказалось намного хуже. Дианна стояла над телом сестры, не сводя с нее глаз. Она подняла руку и с любовью убрала волосы Габби с ее бесцветного лица. Я увидела, как ноздри Дианы раздулись, и поняла, что она впервые осознала реальность. Заклинание помогло сохранить тело, но даже я не могла остановить смерть. В моей культуре принято считать, что после смерти остается лишь оболочка. Душа уходит, забирая с собой каждую частицу, которая делает тебя тобой. Добро пожаловать в рай. Больше нет боли и страха, только свет и любовь. Она провела тыльной стороной ладони по волосам Габби, словно пытаясь их пригладить. Она такая холодная. Глаза Дианы не отрывались от сестры, но ее лицо сохраняло каменное выражение. Я сложила руки вместе и прижала костяшки пальцев к губам, сглатывая слезы. В комнате воцарилась мертвая тишина. Щупальца тьмы тянулись из углов, концентрируясь вокруг ее агонии. Диана снова протянула руку, убирая волосы с лица Габриэллы. Сначала я подумала, что, возможно, я ошиблась. Может, это был страшный сон, и я еще смогу ее найти, понимаешь? Разве это не глупо? Даже после того, как я почувствовала, как эта отметина обожгла ладонь, у меня оставалась надежда. Но теперь... Прежде чем выпрямиться, она поцеловала сестру в лоб. У меня действительно больше никого не осталось. Пламя охватило тело Габриэллы, и я ахнула, забыв слова утешения. Силуэт Дианы темнел на его фоне. Она вытянула обе руки, выпустив из ладоней потоки огня. Я в ужасе отшатнулась. Сестра, которую она так любила, исчезала в языках пламени. Диана смотрела на потрескивающий огонь, пожиравший тело Габби. Я боялась, что мой дом сгорит вместе с нами, но языки пламени не достигали потолка. Она их контролировала. Я похоронила своего отца. Я похоронила свою мать. Теперь я похороню ее. Диана не двинулась с места. Она просто стояла перед костром. Фантомные боли пронзили мои бока, грудь и горло, когда я вспомнила когтистого зверя, который чуть не разорвал меня на куски всего лишь месяц назад. Я старалась держать спину прямо, но каждая клетка моего тела кричала, чтобы я атаковала, защищалась или убегала. Теперь она по-настоящему чувствовала свое родство с Каденом. Каждая темная и зловещая частица его силы запечатлелась в ее теле. «Тебе не идет пахнуть страхом, Камилла». Я сглотнула и попыталась восстановить самообладание. «Ты стала другой. Это чувствуется сразу». Ее глаза встретились с моими. Запах горящего тела сводил с ума. «Хорошо. Я сделаю то, что ты хочешь». Слова прозвучали немного быстрее, чем мне того хотелось. «Я знаю». Потрескивание огня и зловоние были невыносимыми даже для меня, и я развернулась, чтобы уйти. Диана окликнула меня. «Прежде чем мы начнем, мне нужна урна и еще кое-что». Я повернулась к ней. Мое сердце колотилось. «Начнем что?» Она взглянула на меня. Пламя осветило ее темный силуэт. «Уничтожение империи».